Эпилог. 1947 год. Глава 68. Он без труда разыскал Беверли-Хиллз, а вот найти Линден-Драйв оказалось сложнее. Наконец он остановился на углу улицы, где какой-то мальчик продавал фотографии кинозвезд. «Вы почти приехали, сэр. Три квартала до Уитайр-авеню. Там поверните налево. Линден, вторая улица слева». «Спасибо, малыш». Он вручил мальчику четвертак. Дом оказался большим. Ну, конечно, дом звезды должен быть большим. С короной из красной черепицы и идеально гладкими белыми оштукатуренными стенами. Он походил на дворец в южнокалифорнийском или мексиканском стиле, с фасадом, приводившим на память крепостные башни или старинные соборы, с безупречно ухоженными садами и лужайками. Он видел нечто подобное в Китае, но большую часть тамошних дворцов уже превратили в руины повстанцы Мао или безжалостные пехотинцы Чан Кайши. Он припарковал машину, посмотрел на часы, увидел, что они показывают ровно 7 вечера, и не спеша поднялся по дорожке, выложенной большими каменными плитами, к темной парадной двери из резного дуба. Ветра не было, сквозь листву пробивались лучи солнца, садившегося над Тихим океаном. Царила полная тишина. Плющ обвивался вокруг деревьев с необыкновенно богатыми кронами. Здесь никогда не повышали голоса. Обед подавался ровно в 8 вечера, а единственными относительно резкими звуками были щелчки замков дверей длиннющих кадиллаков, мягко закрываемых дворецкими или водителями. Он постучал, и ему открыл какой-то мужчина. «Я приехал, чтобы встретиться с мистером Сайджелом», — сказал он. «Думаю, он ожидает меня». «Да, прошу вас», — ответил привратник, одетый броско, в самом дурном голливудском стиле. «Мне придется слегка приласкать вас, просто для порядка. Вы меня понимаете?» «Никаких проблем», — ответил Френчи. Он повернулся спиной, выпрямился и почувствовал, как по его телу быстро, конфузливо и слегка испуганно пробежали 2 руки. Неважный обыск. Если бы он хотел, то мог бы пронести с собой самое меньшее 3 предмета. «Я режиссер», — сказал мужчина. «Никогда не думал, что дойду до такого, шмонать парней. Но если ты друг Бена, приходится жить по правилам, которые диктует Бен». «А что вы сделали бы, если бы у меня оказался шпалер?» — спросил Френчи. «Понятия не имею. Вероятно, закричал бы, а потом упал в обморок». Френчи рассмеялся. «Такие вот дела. Я скажу ему, что вы приехали. Он наверху с братом Вирджинии и его невестой». «Никаких проблем, я подожду. У меня пропасть времени». Режиссер-привратник проводил Френча в гостиную на задах дома, хотя это вполне мог быть и кабинет хозяина. Кто мог бы точно сказать, что есть что в таком большом и шикарном доме? Здесь было полно всяких диковин в стиле рококо, вроде бронзовой статуи, стоящего на цыпочках Купидона с маленьким луком и стрелой. Свисевшего над каминной доской портрета маслом смотрела какая-то английская вдова, так будто была королевой Мап. А вот кофейный столик выглядел чисто французским изделием. Из огромного венецианского окна открывался вид на задний двор, где в 25 футах от дома высилась огромная розовая шпалера, украшенная яркими живыми огоньками цветов, похожих на застывшие выстрелы. Стоял июнь, и розы уже отцветали. Френч осмотрел шпалеру, не упуская деталей. Изучил расположение двора, высоту стены, местоположение ворот и даже замок на воротах. Все было очень интересно. Через некоторое время в комнату вошел сам хозяин. Френч никогда не видел его прежде. Бен Сайджел был ниже, чем он думал, с загаром и ослепительно белыми зубами кинозвезды. Обильно умащенные бриллиантином темно-русые волосы были зачесаны назад а-ля Джордж Брент. Его мускулистое с широкой грудью тело плотно облегал прекрасно сшитый двубортный костюм из шотландки. Идеально повязанный галстук лежал точно посередине груди. Взгляд алых глаз был острым, проницательным, и все в нем излучало могучую животную жизненную энергию. «Я Бен Сайджел», — объявил хозяин. «Мистер Лански сказал, что нужно принять вас, но не спрашивать ваше имя». «Мое имя — Тайный Стайн», — ответил Френчи. «Вы работаете на федералов?» не на тех федералов, по поводу которых вам следует волноваться. Это совсем другие дела. Мы работаем за границей. Кое-чем занимаемся. Тише воды, ниже травы. Я только что вернулся из одного места, которое я не могу даже назвать вам, иначе мне придется вас убить». Бен смерил его взглядом с головы до ног. «Вы чересчур молоды для таких вещей, мой мальчик. Не лучше было бы потягивать молочко из картонного пакетика в школьном кафетерии. Я умнее и старше, чем кажусь». «Ладно, пусть так. Зачем вы пришли? Что у вас за дела с Мейером?» «Я не знаком с Лански. У меня есть знакомые, у которых тоже есть знакомые. Было сделано несколько звонков, потому что кто-нибудь всегда обязан кому-нибудь другому. А у меня есть то, что вы могли бы найти полезным для себя. Так получилось, что это полезно и для меня. Вот почему я здесь». «Вам нужны деньги? Это не будет стоить вам ни цента». «Ладно, присядьте, мистер Загадка». «Благодарю». Сайджел сел на диван, обтянутый цветастой материей. Френч устроился в таком же кресле с высоченной удобной спинкой. «Итак, вы хотите узнать имя одного человека из Арканзаса. Так случилось, что я кое-что знаю насчет Арканзаса». «Да вы не похожи на деревенского парня». «Я не из таких, но я прожил там некоторое время. Работал в одной из служб правопорядка и встречался с человеком, который вас интересует. Я знаю о нем все». «Откуда вам известно, что он меня интересует?» «Помните парня по имени Джонни Испанец?» «Да, что, кстати, случилось с Джонни?» «Это великая тайна. Но что бы ни случилось с Джонни, то же самое случилось и с вашим старым другом Оуни Мэддоксом». «Я слышал, Лоуни в Париже», — сказал Сайджел. «По ряду причин я так не думаю. Я не думаю также, что он может находиться в Мексике, Рио-де-Жанейро, Мадриде или Маниле». «До меня доходили и такие слухи». «Как бы то ни было, Джонни Испанец рассказал мне о вашем интересе к этому типу». «Ковбой! Вот уж удар так удар, я скажу!» «Именно это я и слышал. Этот долбанный урод так ударил по мне, что я до сих пор чувствую. Мне это даже иногда по ночам снится. Так какую вы предлагаете сделку?» «Я знаю, кто он такой. Я знаю, где его можно найти. Что вы хотите взамен?» «Спокойно спать по ночам». «Я вас не понимаю». «Дело было примерно так. Мы с этим человеком одно время работали вместе. Потом у нас случились разногласия по политическим вопросам, и я был вынужден принять кое-какие меры. Я не знаю, известно ли ему о них, я вообще не знаю, что ему известно. Он может знать все, а может не знать ничего. Это не имело значения, когда я находился за границей. Но теперь, похоже, мне придется побыть в Штатах, пока я буду обучаться языкам. Я не хочу опасаться того, что он вдруг заявится ко мне и захочет обсудить события прошлого». «Теперь мне все понятно». «Получается, наши интересы совпадают. Я отдаю его вам, вы расплачиваетесь со своим долгом, и я могу не волноваться, что он захочет получить свой долг». Бакси в очередной раз смерил его внимательным взглядом. «Вы держитесь, как парень, который может постоять за себя, но на самом деле боитесь его, верно?» «Он очень хорош, лучший из лучших. Лучше меня, а я очень хорош и набираю силу с каждым днем. Но таким, как он, мне не удастся стать никогда. У него это врожденное. Он также способен отбросить в сторону все, даже то, что представляет для него наивысший интерес, ради какого-то невнятного понятия чести. Другими словами, это самый опасный из ныне живущих людей». «Может быть, лучше предоставить это вам?» «Нет, он нужен именно вам. Я слышал эту историю 100 раз. Она уже получила известность. В конце концов, она, вероятно, попадет в Saturday Evening Post, а потом и в кино. Учитывая особенности вашего бизнеса, вы не можете позволить такой информации разойтись. Именно поэтому вы наняли частных сыщиков, подкупили журналистов и предпринимаете попытки внедрить своих людей в Хотспрингскую полицию». Слова собеседника явно произвели впечатление на Бакси. «Кажется, вы весьма информированный человек. У меня есть кое-какие знакомства». «Ладно, черт со всем этим. Подождите секундочку. Эй, Эл, подойди сюда!» Голливудский неудачник появился уже через мгновение. «Да, Бен?» «Записывай то, что будет говорить этот парень». «Ладно, валяйте, мистер Загадка». Эл вынул блокнот и карандаш и приготовился записывать. «Его зовут Эрл Свегар», — сказал Френчи. «Они с женой живут на шоссе номер 8 в округе Полк, штат Арканзас, немного западнее небольшого городка под названием Борткэмп, милях в 15 к востоку от центра округа, города Блу-Ай. Фамилия написана на почтовом ящике. Это старая ферма его отца. Как я слышал, он сделал там отличный ремонт. У них с женой месяцев 10 назад родился сын, так что они очень счастливы. Его только что назначили капралом полиции штата Арканзас. Вы не могли найти его своими силами, потому что одним из условий, на которых замяли историю о рейдовой команде округа Гарленд, после того, как Джонни Испанец перебил ее, было уничтожение всех документов, чтобы не оставалось следов на бумаге». «Так», — сказал Бен. «Он бывший первый сержант морской пехоты, получил почетную медаль за бои на Ивадзиме». Бакси подозрительно прищурился. «Понятно, почему вы не хотите, чтобы он сел вам на хвост. А что еще я могу сделать? Оказать ему какую-нибудь услугу и надеяться, что это защитит меня от его гнева? В этом мире дела так не делаются, приятель». «Да, понятно, что это по-настоящему осчастливит вас. Я пошлю туда нескольких парней. Очень крутых парней. Они выйдут на этого Эрла Свегара с ломами и разобьют его долбанную башку, утащат его куда-нибудь в лес и, по моим указаниям, перебьют все кости в его теле. Все до единой. На это уйдет несколько часов. Они скрошат его долбанные зубы, перебьют ему нос, выколят ему зенки, проткнут барабанные перепонки. Последние слова, которые он услышит, будут наилучшие пожелания от Бена Сайджела, который запомнил вас по встрече на вокзале. Потом они оставят его там, и он умрет привязанным к дереву, а если его найдут, проведет остаток своей долбанной жизни в инвалидном кресле, слепой и глухой. Он будет помнить Бена Сайджела. Это я вам гарантирую. Да, сэр». Это был легкий приступ того самого бешенства, которому Бакси был обязан самым известным из своих прозвищ. Френч отметил это про себя и через несколько секунд поднялся. Мужчины не стали обмениваться рукопожатием. Бен проводил гостя к двери. «И если кто-нибудь когда-нибудь спросит вас, молодой человек, — сказал Бен, — то расскажите о том дне, когда вы узнали, каким человеком был Бен Сайджел». «Да, сэр», — ответил Френчи. Он сел в свой автомобиль и уехал. Некоторое время спустя Бен читал газету, сидя на том же диване. Он держал ее на коленях и ждал, когда спустятся Чик Хилл и Джерри. Эл Смайли, его приятель, сидел рядом с ним. «Сегодня был отличный день», — сказал Бен. «Просто замечательный день. Я вот-вот вылечусь от зуда, который мучает меня чуть не целый год. Фламинго качает бабки, как долбанный насос. Я смогу отдать долг Мейеру. Завтра вернется Вирджиния. Слушай, Эл, а жизнь-то хороша?» «Жизнь хороша», — с готовностью согласился Эл. «Я всегда выигрываю. Никому со мной не справиться». Неподалеку от окна стрелок уложил цевьё карабина на решетку розовой шпалеры. Он нисколько не волновался. Таким был его природный дар. В подобные моменты он всегда концентрировался. Он всегда умел это и всегда будет уметь. Ведь он был создан именно для таких дел. Мушка — это главное. Нажим на спусковой крючок плавный, без рывка. Карабин был легким, Маленький красавчик среди винтовок, зато мощный, как тяжелая пушка 38-го калибра или один из магнумов. Он видел лицо Бена Сайджела за мушкой. Потом лицо расплылось, сделалось нерезким, зато очертания мушки обрели четкость. Оружие дернулось, выстрел оказался почти неслышным. Бену показалось, что его со страшной силой ударили, и он на мгновение услышал звон разбитого стекла. Потом он... Убийца выстрелил еще раз и проследил за тем, как из шеи брызнула кровь. На человека, съежившегося в испуге на полу рядом с Бакси, он не обращал внимания. Он выстрелил еще и еще раз, теперь в лицо, наблюдая, как красивая голова дергается при каждом попадании пули, а потом откидывается назад, уже изуродованная, со свернутой скулой и раздробленной челюстью. Неподалеку залаяла собака. Убийца вышел из-за шпалеры, подошел к окну и остановился перед толстым стеклом с 8 пулевыми пробойнами, а от каждой разбегались серебристые паутинки трещин. Бен полулежал на диване, запрокинув голову. Его руки покоились на коленях, вокруг уже натекла кровь, уродовавшая великолепный костюм и цветы на обивке мебели. Галстук остался таким же безупречным. Собака залаяла снова. Стрелок опять приложил небольшой карабин к плечу, тщательно прицелился и нажал на спуск. Разбитое стекло не выдержало еще одного попадания и рассыпалось, словно ледяная пластина. Пуля попала Бенджамину Сайджелу в глаз и вышибла его через затылок, подняв фонтан кровавых брызг и осколков кости. Все это с отвратительным чавканьем шлепнулось на каменный пол. Френч опустил карабин. «Это тебе за ковбоя», — сказал он. «Ты долбаная тварь». После этого он повернулся, преспокойно обошел дом, вышел через соседний двор, бросил карабин на заднее сиденье своего автомобиля и уехал из этих мест навсегда.